Символизм ведет свое начало из глубочайшей древности. Каждый из символов имеет свое особое значение. Он как бы окружен светом и излучает свои светоносные эманации. В святилищах храмов всегда находились те или иные символы, охраняющие их неприкосновенность. Темные обычно не дерзают приближаться к таким священным местам. Сила символа, чтобы проявилась ее мощь в полной мере, нуждается в осознании. Все священные предметы насыщены светоносными вибрациями, при объединении их с сознанием сила воздействия их возрастает. В различных религиях символы разные. Чем выше религия, тем символы ее мощнее. Мощь символа усиливается при огненном коллективном воздействии верующих, если эта вера огненна и сильна. Человек, непоколебимо убежденный в силе символа, имеет непобедимое оружие защиты. Утрата веры в мощь символа и отрицание его могут свести почти на нет силу воздействия даже очень могучего символа. Именно необходимо осознание сокровенной силы символа, признаваемого и утверждаемого сознанием. Попрание символа равносильно кощунству. Разрушение, происходящее при этом в тонком мире, губительно отражается на допустившем кощунство. Оно всегда будет темным деянием, ибо цель его – потушить светоносное излучение символа. Тушители света всегда от тьмы. Изучение и понимание символизма вводит человека в область сокровенного и приобщает его к путям света, по которым шло человечество в течение долгих тысячелетий. Символы древности и символы современные остаются священными для тех, кто проникает в их сущность. Иерархия тьмы тоже имеет свою символику, по значению прямо противоположную символике света. Ее касаться не будем. Наш путь – путь света. Когда человек теряет веру в мощь и значение символа, то этим он не лишает его, заключенной в нем силы, но лишает себя благодати его излучений. Без символизма нельзя, ибо вся жизнь человеческая – символ, и символика разлита кругом. Все в природе является как бы символом или отражением внутреннего содержания, выражаемого во внешних формах. И орел в Поднебесье, и гады ползучие, и цветущая роза, и ясный солнце восход, и грозная свинцовая туча, несущая ураган – все символично. Символы религиозные и символика природы заслуживают глубокого внимания и изучения со стороны того, кто хочет знания.